Глава третья. Пастух. «Но что там?» — с явным нетерпением задал вопрос Вадим Георгиевич, посматривая на экран планшета с полным недоумением. Вездеход был загружен всем необходимым. Последнее слово оставалось за Матвеем, который тщательно изучал показания радиозонда и метеодатчика. «Спешка в нашем деле ни к чему хорошему не приведет», — спокойно ответил собиратель. «Если хотите добраться до Москвы живым, то запаситесь терпением. К тому же не забывайте, что сейчас конец сезона. Все моряки и собиратели уже возвращаются домой, в Антарктиду, поскольку с каждым днем здесь становится все опаснее из-за потепления. Весна, как-никак, на носу». Матвей вернулся к анализу данных. Результаты наложения друг на друга вертикальных и горизонтальных профилей атмосферы показывали небольшое отклонение от полученного радиозондом прогноза. В общем, дорога на юг в направлении Москвы оставалась относительно безопасной, по крайней мере, в ближайшие сутки в радиусе 50 километров. «Сойдет», — подытожил он и выключил планшет. «Можем отправляться». «Отлично», — потирая ладони, ответил старик и жестом указал всем заходить внутрь «Титана». Накинув мешок на плечо, собиратель пошел следом за остальными и случайно встретился взглядом с Ариной. Девушка едва заметно улыбнулась ему уголком рта. «Тебя это тоже касается, Лейгур», — обратился к исландцу старик. «Ты ведь не думаешь, что я оставлю тебя здесь одного, с нашей единственной возможностью выбраться отсюда, как только все это закончится?» Капитан, наблюдавший за траулером, отрешенно ответил. «На другое я и не рассчитывал». «Тогда чего встал там, как вкопанный? Живо внутрь!» Исландец едва заметно кивнул, затем тяжко вздохнул и, бросив прощальный взгляд в сторону судна, направился к вездеходу. Замыкающий шествие Матвей невольно посмотрел на траулер. Невероятно, но за время их морского путешествия даже он успел привязаться к этой посудине. Занимаясь собирательством, он побывал на многих кораблях, но ни один из них не запомнился ему так, как этот. Увидит ли он его снова? Хотелось бы надеяться. Собиратель забрался внутрь «Титана» и захлопнул дверь. Его сразу же окутал приятный теплый воздух, согретый кондиционером и дыханием десятка людей. Да, в салоне стало намного теснее по сравнению с тем днем, когда они покинули Восток, почти месяц назад. К нему подошел сержант и требовательным тоном спросил. «Карту взял?» Матвей кивнул и достал из наружного кармана сложенную карту местности. Прогрессист с умным видом развернул ее и, нахмурив брови, принялся изучать. «Трасса М-11», — уточнил он, указав пальцем на пометку карандашом. «Да, это самый быстрый и оптимальный маршрут до Москвы». «Понял». «И еще», — собиратель обратился не только к сержанту, но и ко всем остальным. «Каждые примерно 50 километров мы будем делать короткие остановки, чтобы обновлять данные с помощью метеодатчика. Думаю, второй раз объяснять, зачем мы это делаем, нет необходимости». Вадим Георгиевич устало вздохнул и произнес. «Раз так нужно, значит, будем останавливаться». Затем повернулся к Мише. «Главное, предупреди домкрата». Собиратель добавил. «Останавливаться лучше там, где есть какая-либо высота. Крыша дома, холм, что угодно. Так будет быстрее и надежнее». Сержант одобрительно кивнул и велел подчиненной. «Надя, пойдем, будешь переводить». Матвей занял место возле Есира и напротив Тихона, который с любопытством смотрел в окно иллюминатора. Рядом с мальчишкой сидел Йован с опущенной головой. Здоровяк нервно потирал руки и выглядел мрачнее тучи. «Ты в порядке?» Йован не откликнулся. «Эй!» — собиратель махнул рукой. «А? Чего?» — очнулся тот. «Все хорошо?» — здоровяк с минуту молчал, подбирая слова. «Да как-то даже не знаю. Думал, легче будет, а нет, ни хрена не легче». Он посмотрел на приятеля с явным беспокойством в глазах. «Прям все в голове перевернулось, Матюш, понимаешь? Будто у меня там сотни маленьких Йованов носятся, схватившись за головы, и попутно бардак учиняют. Тяжело мне». Матвей не успел и слова вставить, как его опередил сидевший сбоку Лейгур. «Есть у меня средство, что поможет тебе этих Йованов угомонить». Капитан достал из своего старого и потрепанного рюкзака стальную флягу и протянул здоровяку. «Вот, вмиг успокоится». Тот с сомнением посмотрел на подозрительный сосуд, затем на рыжебородого капитана. Уловив его недоверие, исландец откупорил крышку и сделал 5 больших глотков, после чего снова протянул флягу здоровяку. В салоне раздался крепкий запах спиртного. «Убери это дерьмо сейчас же», — велел Вадим Георгиевич. «А лучше вылей, не время и не место». Не обращая внимания на слова старика, Йован все же взял флягу и сделал один глоток, как вдруг лицо его покраснело и все сморщилось. «Ничего себе!» — сиплым голосом произнес он и, прикрывая нос рукой, вернул средство обратно. «Сколько же тут градусов? Так ведь и убить можно!» Лейгур хмыкнул, взял флягу и сделал еще 2 затяжных глотка, словно это была вода. После чего обратился к Вадиму Георгиевичу. «То-то и оно, что сейчас самое подходящее время и место для пары глотков». «Воняет теперь», — пожаловался Тихон, утратив всякий интерес к виду снаружи. «У нас в братстве пить нельзя, за это наказывают». «А, ну теперь понятно, чего у вас все такие злые», — хихикнул Йован, которому, видимо, содержимое фляги уже чутка ударило в голову. Наконец, двигатель «Титана» тихо загудел, и вездеход медленно тронулся с места. «Ну, с Богом!» – выдохнул Вадим Георгиевич. Покинув гавань, они оказались на территории небольшого городка под названием Ломоносов. По крайней мере, так он был обозначен на карте. «Большинство из вас, должно быть, и не знает, кто такой Ломоносов», – произнес Вадим Георгиевич. Старику никто не ответил. Внимание пассажиров, особенно тех, кто впервые оказался на захваченных землях, было приковано к удручающему и одновременно пугающему пейзажу снаружи. Словно завороженные, они смотрели на полуразрушенные и обветшалые дома, небольшие продуктовые магазины с разбитыми витринами и ветви разросшегося кустарника, еще не пустившего листву. Домкрату то и дело приходилось снижать скорость, чтобы объехать очередную груду ржавого железа, некогда бывшую электромобилем или грузовиком. Еще одним частым препятствием на пути были обломки зданий. Кучи кирпичей и камней перекрывали дорогу частично или полностью. Приходилось либо осторожно огибать их, либо карабкаться прямо по ним в зависимости от ситуации. Покалеченный временем асфальт порой также давал о себе знать, ломаясь под тяжелыми колесами «Титана», отчего махина каждый раз дергалась, заставляя пассажиров внутри вздрагивать. Матвей наблюдал за Тихоном и Ариной, истинными детьми Антарктиды, и пытался представить, какие мысли проносятся в их головах. То, что они сейчас видели, стало для них непростым испытанием и вызвало настоящий шок. Сам он, хоть и оказался впервые на захваченных землях в возрасте 15 лет, успел в детстве пожить здесь 3 года, еще до атаки мерзляков. Так и ехали через весь город в полном молчании. Только сержант иногда бормотал себе под нос, в какую сторону следует повернуть домкрату на следующей улице. Вскоре они покинули город Ломоносов и выбрались на шоссе, окруженное лесистой местностью. Здесь продвигаться было значительно проще. Брошенные машины и прочий мусор встречались реже, и домкрат позволил себе увеличить скорость. Йован отпрянул от иллюминатора и посмотрел на Матвея. Вид у него был неважный, лицо побледнело, как простыня, зрачки расширились. «Что-то мне нехорошо», — пожаловался он. «Правильно, нечего было пить ту дрянь», — пробурчал Вадим Георгиевич, покосившись в сторону Лейгура. «Укачало?» — подался вперед сидевший рядом Есир. «Нет, дело не в выпивке. Голова что-то». Здоровяк оттянул воротник кофты в сторону и начал тяжело дышать. Собиратель с врачом одновременно встали со своих мест, чтобы оказать помощь. «Ему нужен воздух», — сделал заключение Есир. «Эй, вели ему остановить вездеход», — — крикнул Матвей сержанту. «Чего? С какой стати?» «Кажется, Йовану плохо», — с тревогой пояснила Надя Михаилу и направилась вглубь салона к остальным. Йован начал задыхаться. «Тормози!» — заорал Матвей. «Какого хрена мы до сих пор едем?» Сержант обернулся через плечо, скользнул взглядом по пассажирам и задержался на начальнике, молчаливо спрашивая разрешение на остановку. Вадим Георгиевич тихо выругался и дал добро. «Пускай останавливается!» Затем тихо добавил: «Черт бы его побрал!» Титан резко остановился посередине дороги. Матвей и Ясир подхватили Йована под руки и направились к выходу. Испуганная Арина едва успела открыть перед ними дверь. Ступив на асфальт, здоровяк вырвался из хватки помощников, подбежал к ближайшему дереву и начал громко блевать. «У него шок», — сообщил Ясир остальным. «Ему нужно воды и немного подышать». «Я принесу», — донесся из вездехода голос Нади. Тем временем Матвей и Арина направились к товарищу. Завидев их, Йован отмахнулся и сплюнул. «Ну как ты?» — поинтересовался собиратель. «Да сойдет. Жить буду. Подышу только немножко». Здоровяк расстегнул верхнюю пуговицу своей куртки и схватился рукой за грудь. «Напугал же ты меня». Арина слегка ударила его по плечу. «Да я сам чуть в штаны не наложил, малая», — устало произнес он. «Думал, помираю». В этот момент подошла Надя и протянула ему флягу с водой. «Вот, держи». Йован взял воду и сделал несколько глотков. Затем свободной рукой оперся о дерево, глубоко вздохнул и едва слышно произнес: «Вы меня, ребята, простите. Не думал я, что оно настолько вот ударит по мне. Ну, все это». Он посмотрел в сторону покинутого ими Ломоносова. «Надеялся, будет легче, но нет, ничегошеньки подобного. Страшно все это, да жути страшно». Здоровяк взглянул на собравшуюся рядом с ним троицу. «Хорошо хоть, что вы здесь со мной. Без вас я бы свихнулся уже окончательно». Арина медленно подошла к Йовану и обняла его. Тот немного опешил, но затем прижал ее к себе и погладил по голове. «Кстати, я тебе говорил, что мне нравится твоя новая стрижка». Дыхание Йована стало ровнее. «Не подмазывайся», — произнесла девушка, уткнувшись ему в куртку. «Да я серьезно». Надя чувствовала себя неловко среди восточников. Она переминалась с ноги на ногу, рассеянно смотрела по сторонам, но все же оставалась рядом с ними. Со стороны вездехода раздался грозный голос сержанта. «Может, вы еще там пикник устроите? Только выехали. Живее внутрь». Прав он, хоть и нехотя, но согласился Матвей. «Ехать нам надо». «Да, конечно», — ответил Йован. «Идем». Он нежно освободился из крепких объятий Арины и обнаружил, что девушка позволила себе всплакнуть. Но стоило это заметить остальным, как она немедля смахнула слезы с глаз и, шмыгнув носом, твердо произнесла: «Пошли». Ее решительность вызвала одобрительную улыбку у Нади. Спустя полчаса они оказались на трассе М-11. Здесь, среди брошенных автомобилей, им стала попадаться военная техника. Танки, бронетранспортеры, грузовики и прочие машины, некогда участвовавшие в войне с иноземными захватчиками. Вскоре с северной стороны показались очертания Санкт-Петербурга, и все пассажиры «Титана» прильнули к иллюминаторам. Гигантские многоэтажные дома казались отсюда совсем крохотными и едва виднелись на горизонте. К городу от дороги тянулись несколько уцелевших проводов высоковольтной линии электропередач. Чуть западнее находилась магистраль, напоминавшая гигантскую змеиную чешую, где каждая чешуйка была брошенным автомобилем. «А мне вот так и не довелось побывать там, в Питере, до вторжения», — пробормотал Вадим Георгиевич в мертвой тишине. «Я сам-то из Ярославля, но до Питера так и не доехал. То возможности не было, то желание. А ведь там Спас на Крови, Дворцовая площадь, Эрмитаж». Он вздохнул с сожалением. «Наверное, ничего этого уже не осталось». «Еще там Раскольников старуху-проценщицу убил», — добавила Арина. «Точно», — хмыкнул начальник. Вид отдаленного города с многочисленными зданиями вдруг напомнил Матвею один нюанс, который тревожил его еще во время морского путешествия. «Меня вот что беспокоит», — начал он, обращаясь к Вадиму Георгиевичу. «Как мы будем искать вашу дочь в таком огромном городе, как Москва?» Старик улыбнулся и цокнул языком. «О, мы все предусмотрели», — он указал в сторону кабины водителя. «На крыше «Титана» установлен портативный комплекс радиосвязи с диапазоном УКВ, который ловит сигналы в радиусе до 30 километров». «УКВ?» — уточнил Матвей. Не успел Вадим Георгиевич открыть рот для объяснения, как его опередила Арина. «Ультракороткие волны». Девушка отвлеклась от вида из иллюминатора и, поймав на себе удивленный и в то же время озадаченный взгляд прогрессиста, пояснила. «Мой отец разбирался в радиотехнике. Ну вот как-то и запомнилось». «Верно, ультракороткие волны», — подтвердил старик с добродушной улыбкой. Еще месяц назад Арина засияла бы от похвалы в ее адрес, но сейчас лишь едва заметно кивнула и снова уставилась в иллюминатор. «Короче говоря», — продолжил прогрессист, обращаясь к Матвею, «у моей дочери имеется точно такой же комплекс. Поэтому мы надеемся поймать сигнал и связаться с ней, как только достигнем Москвы». «Если, конечно, будет с кем связываться», — подумал про себя собиратель, но оставил эти мысли при себе. «Мы включили комплекс еще 2 недели назад, после встречи с тем кораблем, атакованным мерзляками. Подумали, может...» Вадим Георгиевич замялся, не решаясь вслух произнести самые неприятные опасения. Лицо Лейгура осклабилось в издевательской улыбке. «Что веселого?» — злобно спросил старик. Исландец поскреб пальцами грубую щетину на щеке и ответил. «Говоришь, на 30 километров эта штука работает. Если так, то не понимаю, на что ты рассчитывал, включая ее на корабле. Искать их сигнал по всему экватору в Атлантике равносильно поиску иголки в сотне стогов сена». «Твоего мнения тут явно никто не спрашивал», — вмешался в разговор Ясир. Вадим Георгиевич приблизился к исландцу на шаг и раздраженно высказал. «Я и без тебя знаю, что это бестолковая затея. Но это всяко лучше, чем ничего, ясно?» Лейгур спокойно посмотрел на раскрасневшееся от злости лицо прогрессиста, затем тихо спросил, как звали капитана, который переправлял их. «Это еще что за допрос?» — возмутился Есир, подойдя к начальнику. «Вадим Георгиевич, не позволяйте этому мерзавцу обращаться с вами в таком тоне». Исландец сверкнул глазами в сторону араба. «Это не допрос, парень. Просто хочу узнать, каковы шансы, что те, кого вы собираетесь спасать, хотя бы доплыли до захваченных земель». «Юдичев», — сурово ответил старик. «Капитан Юдичев Максим Викторович». «А, Юдичев. Ты знаешь его?» «Знаю. Хороший моряк. Не раз выпивали с ним в берлоге после успешного рейда. Похлеще меня, любителя, прокинуть стопку-другую». «И что ты скажешь?» — с нетерпением спросил Вадим Георгиевич. «Он бы доставил их сюда?» Тут и сержант поднялся со своего места, отложив карту в сторону. «Начальник, это уже совсем. Нашли кого спрашивать. Мы этого Юдичева тщательно отбирали среди десятка капитанов. Конечно, он их доставил». «Я и не отрицал этого», — произнес Лейгур, глядя на старика. «Через пояс он их наверняка провел. Моряк он действительно хороший. Только вот как человек, довольно сложный». «Минуточку, я не ослышался?» — Есир указал на исландца пальцем. «Ты, шайтан проклятый, вообще не имеешь права осуждать других, ясно тебе?» «Так, все, хватит», — рявкнул Вадим Георгиевич. «Устроили здесь ток-шоу». «Чего устроили?» — спросил Тихон. Главный прогрессист отмахнулся, не собираясь ему ничего объяснять, и снова обратился к капитану. «Вот что я тебе скажу. Для меня главное, что он доставил сюда мою дочь с остальными ребятами. Сложный этот Юдичев или простой — это последнее, что меня беспокоит, особенно в здешних местах». Лейгур поднял руки, как бы сдаваясь, и произнес: «Как знаете». Вадим Георгиевич отвернулся и направился в кабину. Казалось, разговор был исчерпан, но он все же обернулся и добавил: «К тому же, какая к черту разница? Возможно, этот Юдичев уже мертв». Лицо старика раскраснелось, его вновь обуяли раздражение и ярость. Он ударил ногой по сиденью. «Вашу мать! Эта махина может ехать быстрее!» Собиратель осознавал, что вероятность выживания экспедиции под руководством дочери-прогрессиста теперь угасала не только с каждым днем, но и с каждой минутой. Чем ближе они подходили к цели, тем сильнее становилось отчаяние старика. В то же время дух Матвея, наоборот, крепчал с каждым пройденным километром. Ведь где-то там, в Москве, находился шанс на спасение. Возможность начать все сначала не только для него, но и для Арины, Йована, братьев и сестер с Востока, да и для всего человечества. «Господи, но почему эта дорога кажется такой длинной?» – подумал он. Когда в паре сотен метров от трассы показался высокий Террикон, собиратель велел остановиться возле него. Там было отличное место для сбора данных метеодатчика. Террикон. Отвал. Искусственная насыпь из пустых пород. Титан свернул на разбитый временем асфальт, и следующие несколько минут всю команду нещадно трясло на бесконечных кочках и выбоинах. Тихон умудрился прикусить язык и, сплевывая кровавую слюну, принялся материться. Вадим Георгиевич быстро утихомирил его легким подзатыльником. Мальчишка по привычке сжал кулаки и нахмурился, но промолчал. На этот раз Матвей пошел один. Взбираясь по крутому склону, он быстро почувствовал нарастающую усталость в ногах. «Да, дружище, совсем ты размяк», — мысленно упрекнул себя собиратель. «Раньше такой подъем в три прыжка преодолел бы, а сейчас еле ползешь, да еще и отдышаться не можешь». Добравшись до вершины, он установил датчик и сел на сырую землю, прислонившись к холодному деревцу, чтобы перевести дух, пока идет сбор данных. Глаза защипало от усталости. Матвей вдруг осознал, что не спал уже вторые сутки, разве что дремал на ходу. Полноценно отдохнуть не получалось, да и не мог он себе этого позволить. Перед мысленным взором то и дело всплывали данные о температуре, линии дорог на картах, скорость ветра. Да, нужно следить за ветром, он может принести нехорошее. Линии фронта, за ними глаз да глаз. Они полагаются на тебя, Матвей. Она полагается. Не забывай оставаться на чеку, сынок. Иначе здесь не выжить, тебе понятно? Да, пап. Едва слышно прошептал Матвей. «Ты пастух, Матвей», — вновь раздался голос отца. «Только от тебя зависят их жизни. Ты направляешь стадо, указываешь ему путь и оберегаешь их жизни от волков. Запомни это, сынок. Запомнил?» «Запомнил». «Как в том отрывке из стиха, помнишь? Стадо знает, опасности нет. Ибо с ним его чуткий пастух», — закончил за отца Матвей. Сзади раздался шорох травы, вырвавший его из дремы. По телу пробежали мурашки. Собиратель задержал дыхание и медленно потянулся к револьверу. Шум не стихал. Вынув оружие, Матвей осторожно выглянул из-за дерева и с облегчением выдохнул. Грациозная лань мирно пощипывала пучки травы, выглядывающие из-под тонкого слоя снега. Красивый пятнистый окрас и большие черные глаза животного полностью приковали внимание собирателя. Поедая траву, лань шевелила маленькими ушами. Порой она прерывала трапезу, чтобы настороженно оглядеться по сторонам. Зашипела рация. «Где ты?» — раздался голос сержанта. Лань мгновенно среагировала и бросилась на утек. Матвей взял рацию и заодно глянул на метеодатчик. Оказалось, что сбор данных закончился еще 10 минут назад. «Иду», — ответил он и стал собирать оборудование. За иллюминатором вездехода тянулась длинная, нескончаемая вереница лесополос. Иногда деревья сменялись редкими домами, то кривыми деревенскими избами с покосившимися заборами и обвалившимися крышами, то более современными на момент вторжения строениями, выглядевшими целехонькими снаружи, но давно заброшенными внутри. Однажды им пришлось остановиться из-за стада зубров, загородивших дорогу. Лохматые и грозные с виду звери, по-хозяйски, никуда не торопясь, переходили проезжую часть. Самый крупный из них остановился посередине и несколько минут внимательно рассматривал диковинного железного зверя. Когда все стадо перешло дорогу, зубр фыркнул, отряхнулся от снега и вальяжно последовал за остальными. «Теплая шуба вышла бы», — поделился Йован впечатлением от своей первой в жизни встречи с зубром. Они миновали немало крохотных поселений, скрытых в лесной чаще. Порой догадаться о том, что за очередным зеленым массивом прячется давно заброшенный город, можно было только по уцелевшему указательному знаку или линии электропередач, провода которой уходили вглубь леса. Но самое удивительное и одновременно пугающее зрелище ожидало их неподалеку от озера, обозначенного на карте как Вышневолоцкое. На небольшом поле в полусотне шагов от дороги покоились останки фюзеляжа пассажирского самолета. Среди обломков можно было увидеть ряды сидений и множество багажа, сумки, рюкзаки, чемоданы. И это лишь то немногое, что удалось разглядеть, когда они проезжали мимо. Прореха в лесополосе позади самолета, хоть и заросла молодыми кленами, все еще напоминала о той страшной трагедии. Рухнувший с неба гигант проскользнул по земле еще метров 200, вырывая с корнем деревья и оставляя глубокую борозду, прежде чем превратился в огромную могилу для сотен пассажиров. Ясир принялся шептать молитву, остальные, не отрывая взгляда, смотрели на самолет до тех пор, пока он не скрылся из виду. «Эй, дашь еще глоточек той дряни?» — спросил Йован у Лейгура. «Нет», — твердо ответил исландец. В течение дня они сделали еще 3 остановки для проверки погоды метеодатчиком. К счастью, с начала их поездки кардинально ничего не поменялось. Ветер оставался умеренным. Температура не поднималась выше -8 градусов по Цельсию. Кроме того, отсутствие облаков и осадков, а также стабильные показатели атмосферного давления указывали на то, что теплый фронт не приближался. Неужели чайка соврала? Ее тревожный, предупреждающий об опасности крик на палубе траулера не давал Матвею покоя. Слишком уж все гладко проходит. Вскоре над дорогой начали сгущаться сумерки, и домкрат щелкнул переключателем, включая дальний свет фар. Тихон молча перебирал карты, изредка поглядывая в иллюминатор. Рядом с ним сидел Йован, опустив голову. Здоровяк то ли дремал, то ли крепко о чем-то задумался, уставившись в пол. Надя с явной скукой посматривала в иллюминатор, опираясь ногой о перекладину. Подле нее наготове лежала винтовка. Арина по просьбе Матвея проверяла собранный ею метеодатчик, который они планировали протестировать на следующей остановке. Есир, положив под голову шапку, пытался уснуть, но все время ворочался. Иногда он с неприязнью посматривал на крепко спавшего Лейгура. Исландец обладал удивительной способностью засыпать за считанные секунды. Матвей заметил это еще на корабле. «Миш, где мы?» — потеряв усталое лицо, спросил Вадим Георгиевич. «Недалеко от...» — сержант прищурился, вглядываясь в мелкий шрифт карты. «От Твери». «Недалеко? Это сколько?» «Километров 50». Миша широко зевнул и добавил. «Оттуда до столицы еще 100 с лишним километров будет. Правда, поди разберись, где начинается эта Москва. Слишком уж она огромная». «Для нас она начнется там, где мы больше не сможем проехать», — вмешался в разговор Матвей. Заметив вопросительные взгляды прогрессистов, он пояснил. «Я мало что помню о первых днях вторжения, но вот чего точно не забуду, это гигантские пробки на выезд из города в сторону севера». «Хочешь сказать, там будет как в Санкт-Петербурге? Столько машин, что не проехать?» — высказал предположение сержант. «Нет, точно не как в Питере, а гораздо хуже, учитывая, что мерзляки были в городе во время эвакуации». Собиратель посмотрел на мелькающий за иллюминатором асфальт. «Совсем скоро машины военной техники на дороге станет так много, что всем нам придется идти пешком». «Ах, да, вспомнил», — задумчиво произнес Вадим Георгиевич, почесав щетину. «Ведь там несколько дней шли бои с мерзляками. Наша армия тогда камня на камне не оставила. Весь город ракетами забросали, лишь бы вытеснить пришельцев. Но только все это оказалось бестолку». Он щелкнул пальцами. «Точно! Тогда еще всю сеть заполонили видео с разрухой. Красную площадь разнесли в пух и прах. Храм Василия Блаженного. Жуть!» «Насколько это опасно, идти пешком по городу?» — перебил его Миша, обращаясь к Матвею. «Настолько же, насколько и перемещаться на вездеходе, только дольше». «Кстати», — собиратель повернулся к старику, «если мы не поймаем сигнал с портативного комплекса вашей дочери, где именно мы будем ее искать?» «В восточной части города», — ответил за начальника сержант. «А конкретнее?» «В восточной части города», — твердо повторил сержант, давая понять, что не стоит лезть не в свое дело. Вадим Георгиевич на мгновение замешкался, а затем пояснил. «Научно-исследовательский институт имени Борисова». Он посмотрел на слегка удивленного Мишу и добавил. «Я ему все рассказал». Сержант тяжко вздохнул, положил на торпеду карту, которую держал на коленях, и поднялся с места. Взявшись за поручень, он с осуждением в голосе обратился к начальнику. «Разве на прогрессе? Ваш брат не дал ясно понять». «Матвей все равно узнал бы», — прервал его старик. «Как и все они. Что толку тянуть?» «Узнали бы что?» — спросила Арина, невольно слышавшая их разговор. Она отложила метеодатчик в сторону и вопросительно посмотрела на Матвея. «Не твое дело», — ответил сержант, не скрывая раздражения. «А я не тебя спросила, понял?» — резко возразила девушка. «Ну все, этого еще не хватало», — тихо произнес Вадим Георгиевич и обратился к Мише. «Я знаю, что делаю. В конце концов, не забывай, кто здесь главный, ясно?» Тот лишь хмыкнул в ответ. «Как скажете, начальник». Внезапно внимание собирателя привлек домкрат. Его голова медленно опускалась на руль. Он задремал. «Руль! Руль!» — крикнул Матвей, указывая на водителя. В ту же секунду вездеход опасно накренился в сторону глубокого кювета. Сержант мгновенно вцепился в руль и стал быстро выворачивать его направо. Все схватились за поручни, пытаясь удержаться на ногах. Чашки и посуда громко звякнули, падая на пол. Арина успела прижать к себе метеодатчик и свободной рукой ухватиться за спинку кресла. Домкрат очнулся, спешно схватился за руль и, улучив момент, резко нажал на тормоз, заставив «Титан» остановиться. Несколько секунд в салоне стояла мертвая тишина, пока не раздался звонкий шлепок. Это сержант отвесил водителю крепкий подзатыльник. «Ты нас чуть всех не прикончил, кретин!» Виновник происшествия даже не пытался защищаться, послушно принимая наказание. «Я чуть штаны не наложил», — выдохнул Йован. Миша за шкирку вытащил домкрата с водительского места и толкнул его в глубину салона. Сам же сел за руль, продолжая ругаться. «Никчемный ублюдок!» «Целые сутки за рулем. Неудивительно, что он вырубился», — заступился за глухонемого Матвей. «Вот что. Нам всем нужно отдохнуть перед завтрашним днем. Сделаем привал». «Здесь?» — спросил Есир. «Нет, проедем дальше еще 30 км, чтобы я мог запустить датчик и радиозонд, как планировал». Собиратель щелкнул пальцами и обратился к сержанту, вспомнив его разговор с начальником. «Кажется, ты упоминал город в 50 км отсюда». «Да, Тверь», — подтвердил прогрессист. «Сойдет, остановимся неподалеку от него». «Мы только потеряем время», — высказал свое сомнение Вадим Георгиевич. «Если мы продолжим ехать сейчас, то к ночи будем в Москве». «Восстановление сил — это не трата времени». «Допустим, мы сделаем по-вашему. Доедем до Москвы, и что дальше? Будем в потемках блуждать по городу, к тому же уставшие, как собаки. Гиблое это дело». «Я согласна с Матвеем, начальник», — поддержала собирателя Надя. «Нам всем не помешало бы отдохнуть перед завтрашним днем». Старик тяжело вздохнул, соглашаясь. «Так и быть. Делаем привал в Твери, сержант». Миша нажал на кнопку зажигания, и вездеход тронулся с места. Опустивший плечи домкрат так и стоял в середине салона, повесив голову. Он выглядел жалко, да и чувствовал себя наверняка не лучше. Однако Матвей не испытывал к нему какой-либо злости из-за случившегося. Особенно учитывая, что совсем недавно тот чудом спас их от падения в расщелину ледника Бёрд. Собиратель подошел к домкрату, дружески хлопнул его по плечу и указал на свое место рядом с кабиной водителя. «Иди, вздремни немного», — четко проговорил Матвей, надеясь, что глухонемой сможет прочесть по губам. Через минуту домкрат уже крепко спал.